93. Затыкать уши перед плачем. Если мы позволяем плачу и страданию других смертных помрачать и покрывать облаками наше собственное небо, кто же должен нести последствия этого помрачения? Другие смертные, в добавление ко всем своим собственным тягостям. Мы не можем ни помочь, ни утешить их, если мы сами служим эхом их плача или даже только прислушиваемся к нему. Разве только мы научимся искусству олимпийцев и будем наслаждаться несчастьем человека вместо того, чтобы быть несчастным от этого? Но это слишком много для нас, хотя мы сделали уже шаг к этому каннибальству богов. 94. Не эгоистично. Тот пуст и хочет быть полным. Этот переполнен и хочет быть пустым. Оба стремятся найти индивидуума, который служил бы им для этого. И этот процесс, в высшей степени понятный, называют в обоих случаях одним словом — любовь. Как? Ведь любовь есть нечто неэгоистичное. 95. Прочь ближнего. Как? Сущность истинной морали должна заключаться в том, чтобы мы постоянно учитывали ближайшие и прямые следствия наших действий для другого и сообразовывались с этим в своих поступках. Это только узкая, мелкогражданская мораль. Мне кажется, выше и свободнее смотреть дальше этих ближайших последствий для другого и стремиться к более отдаленным целям, хотя бы при случае, даже и через страдания другого, например, стремиться к познанию, не обращая внимания на то, что наш свободный дух тотчас принесет другим сомнения, печаль и еще что-нибудь худшее. Не имеем ли мы, по крайней мере, права обращаться с другими так, как обращаемся с самими собой? И если мы не думаем так узко и мелочно о непосредственных следствиях и страданиях для нас самих, зачем должны мы думать о другом? Если бы нам пришло в голову пожертвовать собой для самих себя, что помешало бы нам принести вместе с собой в жертву и ближнего, как это делают государства, жертвуя одним гражданином для других, для общих интересов? Но и мы имеем общие и, может быть, более общие интересы. Почему же мы не имеем права пожертвовать несколькими индивидуумами нашего поколения в пользу поколений грядущих? Наконец, мы сообщаем ближнему наш образ мыслей и действий, в котором он может чувствовать себя жертвой. Мы убеждаем его стать соучастником действия, в котором будем пользоваться им. Разве мы не сострадательны? Но если мы одерживаем победу над своим состраданием к самим себе, не более ли высокой и свободной это образ действий и мыслей в сравнении с тем, где чувствуют себя в безопасности, обнаружив, что приносят ближнему и вред, и пользу? Напротив, жертвуя собой и ближним, мы увеличиваем и поднимаем выше общее чувство человеческой силы, даже если мы не достигаем чего-нибудь более реального. Но и это уже было бы положительным увеличением счастья. Наконец, если это даже... Нет надобности в словах. Вы с одного взгляда поняли меня.